Заяц. Самые знакомые нам грызуны – это зайцы и кролики. Зайцы живут во всех климатах, и теперь нет страны, где бы их не было. Везде они расселились сами, и только на Мадагаскар и в Австралию их завезли европейцы. Зайцы держатся и в горах, и на равнинах, и на открытых полях, и в лесах. Все виды зайцев питаются преимущественно мягкими, сочными частями растений, но не щадят и твердых частей. Некоторые кустарники они съедают целиком, от корня до плода. Живут зайцы, как и кролики, небольшими группами и обыкновенно держатся на раз избранных ими привычных местах. Зайцы целый день лежат, спрятавшись в каком-нибудь углублении почвы или в снежной норе, а ночью бродят, отыскивая пищу. Но когда они чувствуют себя в безопасности, то нередко пасутся и при солнечном свете, утром и вечером, и спят тогда только в полуденное время. Ходит заяц неуклюже, длинные задние ноги затрудняют ему передвижение. Совсем другим делается заяц на полном бегу. Все его движения становятся ловкими и быстрыми. Он бежит большими прыжками, делая стремительные повороты, и когда его преследуют, развивает такую скорость, что только борзые собаки и то с трудом нагоняют его. Воды зайцы избегают, но в крайних случаях переплывают даже реки. Слух у зайцев достигает такой тонкости, какая бывает не у многих зверей. Обоняние и зрение развиты слабее. Голос зайца — глухое ворчание, а в страхе — громкий жалобный крик. Часто зайцы топают задними ногами, выбивая настоящую барабанную дробь. Недаром игрушечных зайцев нередко изображают барабанщиками. Это топанье, говорят, выражает и страх, и гнев, или служит предостережением. Рассказы о трусливости зайцев обычно сильно преувеличены, хотя зайцы действительно боязливы и очень осторожны. Они всегда настороже, всегда готовы к бегству. Это вполне понятно, у них всюду враги. Зайцев истребляют и люди, и волки, и рыси, и лисицы, и филины, и даже вороны и сороки. Спасает зайцев, как и многих других беззащитных грызунов, плодовитость. Зайчиха мечет детенышей несколько раз в год и по нескольку штук в один помет. Но много молодых зайцев погибает, не дожив до зимы. Самый крупный из наших зайцев – заяц-русак. Длина его доходит до 75 сантиметров, а вес – до 5-6 килограммов. Встречаются старые самцы весом и до 7 килограммов. Расцветка меха у зайца-русака очень сложная. Длинные волосы, ость, у корня имеют одну окраску, а на концах другую. Подшерсток беловатый, а на нижней стороне тела совсем белый. Благодаря сочетанию многих цветов ости и подшерстка, мех на спине выглядит буровато-желтоватым с черными крапинками. На шее желтоватым, на задней части тела серовато-белым и на брюхе беловатым и белым. Такая сложная и разнообразная окраска превосходно защищает русака от врагов. Когда русак лежит на земле, то даже на близком расстоянии его трудно отличить от окружающей обстановки. Эта защитная окраска не остается постоянной, она изменяется по временам года. Однако русак на зиму не белеет. Окраска его шерсти делается только немного светлее, чем летом. В окраске русаков бывают и некоторые уклонения. Встречаются темные, пятнистые и белые русаки. Подошвы ног у зайцев покрыты густыми и жесткими волосами. Родина русака – вся Средняя Европа и небольшая часть Юго-Западной Сибири. У нас русаки держатся в открытых степях, хлебных полях и небольших перелесках. В Средней Европе их любимым местопребыванием служат также лесистые предгорья. Днем заяц дремлет в своем логовище. Так он ведет себя почти весь год, кроме периодов спаривания, когда много бегает. Приготовляя логовище в открытом поле, русак вырывает в земле ямку около 8 сантиметров глубиной. На одном конце ямка несколько расширена. Величина ямки такая, что если заяц, вытянув передние ноги, положит на них голову с прижатыми ушами и подожмет под себя задние ноги, то верхняя часть его спины будет едва заметна. В таком простом логовище русак кое-как укрывается от непогоды лишь в теплое время года. Зимой же он углубляет логовище настолько, что наружу высовывается только кончик морды. Лежа в логовище, заяц обыкновенно меняет свое положение в зависимости от погоды и направления ветра. В неровных местностях на склонах он лежит непременно головой к низу. Когда зайцы довольны и сыты, они весело прыгают, бегают по кругу и катаются по земле. Иногда они так резвятся, что совершенно забывают об осторожности и попадают в зубы своего злейшего врага лисицы. Но так может попасться лишь молодой заяц. Старый же, если он здоров и силен, довольно легко спасается бегством, делая петли и повороты. При сильном испуге заяц иногда начинает бегать бессмысленно, взад и вперед, испуская жалобные крики, напоминающие плач маленьких детей. Заяц боится всякого незнакомого предмета и тщательно избегает пугал на полях и огородах. Но случается, что старые зайцы безбоязненно пасутся в садах и огородах прямо на глазах у собак, если те привязаны, и не обращают внимания на их неистовый лай. Благодаря своим более длинным задним ногам заяц прекрасно взбегает на гору, зато под гору скатывается кубарем. На ровном месте он легко перескакивает через ямы и ручьи, а иногда перепрыгивает с разбегу стены и изгороди до 2-3 метров вышиной. Зимой заяц хорошо бегает по гладкому льду. Жесткие волосы на подошвах его ног не дают ему скользить. На льду его не могут догнать ни волк, ни лисица. Нередко зайцы устраивают логовище около обледенелой поверхности и пробираются к ним по льду, на котором не остается следов. Заяц всегда настороже в своем логовище. При приближении врага он выскакивает и спасается бегством. Возвращаясь в логовище, заяц старается скрывать свои следы. Пробираясь к своему старому логовищу или туда, где хочет устроить новое, он никогда не идет прямо. Сначала он пробежит на некоторое расстояние дальше того места, где собирается залечь, потом возвращается, делает снова несколько прыжков вперед, затем еще несколько раз прыгает в разные стороны и, наконец, сильным прыжком бросается в то место, где хочет остаться. Иногда заяц прыгает в свое логовище только после 7-го предохранительного прыжка. Все такие приемы и прыжки, которые охотники называют сметками и двойками, хорошо бывают видны зимой на снегу. Спит заяц так чутко, что просыпается от малейшего шороха в траве. Пробежавшие поблизости маленькая ящерица или мышь могут спугнуть его. Первый раз в году зайчиха рожает обычно между серединой и концом апреля, а третий, последний раз, в августе. Первый помет состоит из одного или двух детенышей, второй — из трех или четырех, третий — из трех. Роды происходят в лесу или в поле, на опавших листьях, среди кустов, в глубокой борозде или на ровном месте, где попало. Детеныши рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазами и одетой шерстью. По наблюдениям некоторых охотников, новорожденным зайчатам приходится чиститься и сушиться самим, без помощи матери. Мать остается с ними очень недолго. Дней 6 она кормит их густым и жирным молоком, а затем уходит. Но через известные промежутки времени возвращается к тому месту, где родила детенышей, приманивает их, хлопая особым образом ушами, и дает им сосать. Очевидно, молоко зайчихи отличается большой питательностью и насыщает зайчат на несколько дней. Другой вид зайцев – заяц-беляк. В Западной Европе встречается в горных областях и на севере, а у нас, в России, распространен всюду, от полосы тундр крайнего севера через всю лесную область до границ степей. В европейской части России он многочисленнее русака и, кроме того, населяет всю Сибирь. Беляк меньше русака, голова его толще, уши короче. Летом он окрашен в темный рыжевато-коричневый цвет. Осенью начинает линять, и к зиме весь делается белым. К весне после первой линьки он опять обрастает летней коричневой шерстью. Держится беляк и в глубине сплошных лесов, и в рощах, и в зарослях кустарника, а кормиться выходит на поляны, луга и хлебные поля. Зимой он в поисках пищи посещает по ночам не только сады, но и околицы селений. На открытых местах поедает озими и клевер, а в лесу питается корой, листвой и молодыми побегами ивы, осины и других деревьев. Образ жизни и поведение беляка несколько иные, чем у русака, но в основных своих чертах они сходны. Пометов в год бывает от 2 до 3, за один раз рождается 4-5 детенышей. Полевка. Обыкновенная полевка или житник. Немного крупнее домашней мыши. Длина ее туловища 11 сантиметров. Длина хвоста примерно половина длины тела. Мех на спине желтовато-серый, на боках светлее, внизу грязновато-белый. Этот зверек водится во всей Средней и Северной Европе, в Казахстане и Западной Сибири, повсюду, кроме полосы полярного севера. Безлесные пространства, поля и луга, реже опушки лесов и лесные поляны, излюбленные места полевки. Правда, встречается она не только в сухих полях, но и на сырых, болотистых низменностях. Она роет неглубокие норки с несколькими входными отверстиями, к которым протаптывает дорожки. В болотистых местах житник устраивает норы в сухих кочках. Осенью полевки забираются в склады хлеба, а иногда даже в человеческие жилища, хлевы и погреба. Если полевки на зиму остаются в поле, они выкапывают длинные ходы и делают запасы хлебных зерен, семян разных растений. При недостатке пищи полевки иногда выселяются на соседние поля, но массовые переселения из одной местности в другую бывают редко. Полевки хорошо бегают, прекрасно плавают, а норы копают лучше всех других мышей. Полевку можно встретить в любое время, ночью и в жаркий полдень, но охотнее всего она выходит из норы в утренние и вечерние часы. Полевка может есть зерно, свежую траву, клевер, различные корни, листья и ягоды, любит буковые орешки, желуди, лесные орехи, репу, картофель. Но если есть хлебные зерна, она предпочитает их всякой другой пище. Когда созревают хлеба, полевки собираются на полях, подгрызают стебли злаков и уносят колосья в свои норы. Осыпавшееся зерно они тоже тащат к себе. В норах полевок, кроме хлебных зерен, находили плоды шиповника, можжевельника, желуди и орехи. Этими запасами полевка кормится всю зиму, но при больших холодах она перестает есть и впадает в спячку. В летнее время многие грызуны слизывают росу или довольствуются соками растений, не нуждаясь в воде. Но полевки без воды обойтись не могут. Полевки держатся большими группами и размножаются очень быстро. В теплых подземных гнездах, выложенных травой и мхом, уже в апреле бывает от 4 до 8 слепых детенышей, а до зимы самка рожает еще 5-6 раз. Мышата быстро растут, и, по мнению некоторых ученых, к осени становятся способными к размножению. Лесная или рыжая полевка. Она меньше обыкновенной. На спине и на боках шерсть у нее темно-рыжая, в пахах сероватая, а брюхо и ноги белые. Эта полевка живет обычно в лиственных лесах, на опушках, в кустарниках и парках. Водится она на всем севере Европы, Азии и Америки. Лесная полевка, кроме растительной пищи, ест насекомых и червей. Возможно, что она поедает также яйца и птенцов мелких птиц. Эта полевка вредит лесам. В зимнее время она обгладывает кору молодых деревьев. Изредка она забегает на соседние поля, но вредит меньше обыкновенной полевки. Лесная полевка ловко лазает по кустарникам. Встречаются эти полевки в одиночку, но иногда их в лесу появляется сразу много. Лесные полевки не менее плодовиты, чем обыкновенные. Самка 3-4 раза в год рожает от 4 до 8 слепых и голых детенышей. Они быстро растут и через 6 недель вырастают до размеров родителей. Гнезда они строят на поверхности земли, в густом кустарнике и норах. Главные враги лесных полевок — совы. Из других хищников их преследуют лисица, хорек, горностай, сарыч, ворон и ворона. Среди полевок есть и такие, которые тесно связаны с водой. В обиходе их называют водяными крысами. Селятся эти грызуны по берегам водоемов и добывают в воде раков, моллюсков, насекомых и их личинок. На суше пытаются растительной пищей. Часто орудуют в садах, на полях и огородах. Зимой проникают в овощехранилище и нередко наносят серьезный вред. Мыши. Мыши маленькие, изящные и веселые зверьки, но они вредят человеку не меньше своих крупных сородичей, крыс. Мыши живут во всех странах. Разделяются они на несколько видов. Домашняя мышь, полевая, лесная и крошечная мышь-малютка. Домашняя мышь по внешности немного похожа на черную крысу, но гораздо меньше ее, изящнее и сложена более пропорционально. Длина ее тела всего 9 сантиметров и такой же длины чешуйчатый хвост. Эта мышь серовато-черного цвета, с желтоватым оттенком. Грудь и брюшко у нее светлее. У лесной мыши хвост длиннее, чем у домашней, и ярко выраженная двухцветная окраска. Спина и бока серовато-бурые, а грудь, брюхо и ноги совсем белые. У полевой мыши трехцветная окраска. Верхняя часть туловища рыжевато-бурая, вдоль спины узкая черная полоса, грудь, брюхо и ноги белые. Все эти породы мышей не только по внешнему виду, но и по образу жизни, по поведению, мало отличаются друг от друга. Они держатся вблизи человека, на таках, в амбарах, погребах и скотных дворах. Но ни одна из них не связано исключительно с тем местом, от которого получила свое название. Лесная мышь часто живет в домах и в поле. Полевая встречается в лесу и в жилищах человека. Домашняя поселяется также и в лесу, и в полях. Иногда все три вида встречаются вместе. Домашние мыши распространены по всему земному шару. Они последовали за человеком в тропические и полярные страны, на равнины и вершины гор. Обычно они поселяются в домах и на дворных постройках, но иногда живут в саду или в соседних жильем полях и рощах. Они быстро бегают, превосходно лазают и делают довольно большие прыжки. Если посадить мышь на очень гибкий стебель, она взберется на него до самого верха, а когда от тяжести ее тела стебель пригнется к земле, мышь, придерживаясь за него задними лапками, легко спускается на землю. Мыши принимают самые разнообразные позы, у них очень уверенные и красивые движения. Когда мышь садится на задние лапки, охорашивается и умывается, она прямо очаровательна. На задних лапках мышь может пройти несколько шагов, только изредка опираясь на хвост. Мышь умеет плавать. Если ее бросить в пруд или ручей, она плывет почти с такой же быстротой, как водяная крыса, но старается выскочить на первое попавшееся сухое место. Только в крайнем случае мышь сама идет в воду. Домашние мыши едят все. Молоко, сыр, жиры, зерна, различные сладости. Они выбирают при этом самые лучшие свежие продукты. Пробираясь к съестному, они прогрызают шкафы, лари и даже толстые дубовые двери. В свои норы мыши иногда натаскивают целые кучи орехов. Орехи в норе всегда аккуратно и правильно сложены, а сверху покрыты обрезками бумаги или материи. В библиотеках и музеях мыши разрушают коллекции чучел, насекомых, портят книги и картины. Домашняя мышь размножается очень быстро. 5-6 раз в год самка рождает от 4 до 8 голых слепых детенышей. Та, что за год, одна мышь может дать потомство в 30-40 мышей. Лесные и полевые мыши плодятся также быстро. Мыши очень заботливы к детенышам. При опасности мать не покидает мышат и часто гибнет с ними. Злейший враг мышей — кошка. На мышей охотятся хорьки, ласки, а также луни, совы и другие хищные птицы. Особое место среди мышей занимает крошечный зверек — мышь-малютка. Это четвероногие колибри. Длина ее всего 6 сантиметров. Ее тоненький хвостик такой же длины. Хвост помогает малютке лазать по стеблям трав и хлебных злаков. Размер ее легче себе представить, сравнив ее с пшеничным колоском, из которого она выбирает зерна. Колос почти в 2 раза больше ее. Этот маленький зверек отличается подвижностью, живостью и веселостью. Верхняя часть тела и хвост мыши-малютки чаще всего желтовато-буро-красные, а грудь, брюшко и ноги совершенно белые. Мышь-малютка живет во всей европейской части России и в Сибири, а на Западе распространена по всей Европе. Она встречается везде, где сеют хлеб, и живет не только на возделанных полях, но и на лугах и болотах, среди тростников, камышей и трав. У нас в Сибири и в степях Предкавказья она всем известна и встречается часто. Питается мышь-малютка хлебными зернами, семенами разных трав и деревьев и насекомыми. Летом этого хорошенького зверька можно видеть вместе с лесными и полевыми мышами на хлебных полях, зимой под скирдами и в амбарах, куда она попадает вместе с зерном. Если мышь-малютка зимует в открытом поле, она проводит часть холодного времени в спячке, но никогда не впадает в полное оцепенение и часто просыпается, поэтому она в своих норках делает значительные запасы пищи на зиму. Движениями и манерами мышь-малютка отличается от других мышей. При своей незначительной величине эта мышь бегает очень быстро, а по лазанью превосходит всех сородичей. Цепляясь своим тоненьким хвостиком за тонкие веточки кустов или стебли трав, которые гнутся под весом даже такой крошки, она быстро бегает по ним, словно по ровному месту. Так же ловко она лазает по большим деревьям, прекрасно плавает и ныряет, и может жить в любой местности, так как ничто не мешает ее передвижению. Она переходит через поля, леса и болота с одинаковой легкостью. Свое гнездо малютка вьет с большим мастерством, не уступая в искусстве лучшим пернатым строителям. Гнездо она строит различно, в зависимости от местности. В болоте она его подвешивает на 20-30 длинных листьях осоки. Верхушки этих листьев так расщеплены и переплетены между собой, что закрывают постройку со всех сторон. Ближе к берегу, над землей, малютка делает свое гнездо на ветвях куста или на стебле тростника на высоте до 1 метра от земли, и тогда кажется, будто оно висит в воздухе. По форме и величине гнездо мыши-малютки похоже на гусиное яйцо. Верхние слои постройки всегда состоят из расщепленных листьев тростника или осоки, а стебли обычно образуют основание гнезда. Каждый листочек малютка-строитель несколько раз продергивает между острыми, как иглы, кончиками зубов, пока не разделит лист на 6, 8 или 10 частей. Когда лист превращен в отдельные тонкие волокна, мышка тщательно переплетает их друг с другом. Сделав прочную плетенку, она выстилает ее внутри пленками тростника, пухом разных болотных растений, пушистыми сережками вербы, всякими мягкими материалами. Сбоку делается маленькое отверстие, вход в гнездо. Через этот вход можно потрогать пальцем внутренние стенки гнезда, очень нежные и мягкие на ощупь. Гнездо свое мышь-малютка плетет необыкновенно плотно и крепко. Главным строительным материалом служат листья тех растений, на которых оно подвешено. Поэтому цветом гнездо мало отличается от окружающей зелени. Защитная маскировка сохраняется долго, и детеныши покидают гнездо раньше, чем листья успевают завянуть. Мышь-малютка рожает 2-3 раза в год 5-9 слепых голых мышат. В своей колыбели они остаются обыкновенно до тех пор, пока не сделаются зрячими. Мать, выходя из гнезда за пищей, всякий раз тепло укрывает свое потомство и закладывает вход. Через несколько дней, после того, как мышата подрастут и смогут сами кормиться, мать оставляет их.